Реакция была предсказуемой. Сначала вежливое недоумение, затем снисходительные улыбки. Мол, капитан, это же явные фантазии, байки старых мореходов, которыми они травили друг друга в портовых кабаках. Один пожилой картограф, с лицом, изборожденным морщинами, как старая карта, долго вертел в руках мой набросок, цокал языком, а потом изрек, что, дескать, видал он на своем веку немало диковинных карт, составленных то ли безумцами, то ли отъявленными лжецами, и это, похоже, из той же серии. Некоторые, правда, упоминали о каких-то слухах, о золотых городах далеко в джунглях, но все это было на уровне легенд, не подкрепленных никакими фактами. Никто, ни один из них, не смог указать на карте хоть что-то, что напоминало бы реальный, известный им участок суши за пределами уже освоенных прибрежных районов. «Это земли дьявола, сеньор капитан», — сказал мне один из офицеров, крестясь. «Туда не суются даже самые отчаянные конкистадоры. Там лишь смерть и безумие». Следующим шагом были местные индейцы. Мы захватили в окрестностях Портобелло несколько деревень, и хотя отношения с туземцами были, мягко говоря, натянутыми, кое-какой контакт удалось установить. Морган, который всегда умел находить общий язык с кем угодно, если это сулило выгоду, притащил ко мне нескольких старейшин, посулив им какие-то безделушки и ром. Я снова действовал осторожно, показывая лишь общие очертания гор и рек, стараясь не раскрывать своих истинных намерений. Индейцы смотрели на мои рисунки с мрачным любопытством. Они долго перешептывались на своем гортанном наречии, тыча пальцами в карту. Некоторые качали головами, другие что-то бормотали о злых духах, обитающих в далеких горах. Один старик, с лицом, похожим на высохший корень дерева, указал на область, где на карте Дрейка были изображены особенно высокие и закрученные пики. Он сказал, что это спящие великаны, и за ними лежат земли, куда их предки боялись ходить, потому что оттуда никто не возвращался. Он говорил о непроходимых болотах, о племенах каннибалов, о чудовищах, скрывающихся в чаще. Звучало, конечно, как типичные страшилки для запугивания чужаков, но в его глазах был неподдельный ужас. Постепенно вырисовывалась безрадостная картина. География, изображенная Дрейком, либо не существовала в известной реальности, либо была настолько искажена и зашифрована, что опознать ее могли лишь те, кто обладал ключом к этому шифру. А ключа-то у меня и не было, если не считать самой карты, которая сама по себе была загадкой. Я чувствовал, как почва уходит из-под ног. Захват Портобелло, разгром эскадры, все эти жертвы, все могло оказаться напрасным, если мы так и не сможем понять, куда, черт побери, идти. Экспедиция, еще не начавшись, уже висела на волоске. Надежда, такая яркая после получения полной карты, начала таять, как утренний туман. Дни тянулись, сливаясь в недели бесплодных усилий. Мой кабинет превратился в настоящий штаб по расшифровке древней головоломки. Стол был завален не только картой Дрейка и сопутствующими документами, но и всеми доступными испанскими лоциями, навигационными картами, какими-то обрывками отчетов, найденных в губернаторских архивах. Мы со Стивом и Морганом часами просиживали над этим ворохом бумаг, сравнивая линии, пытаясь найти хоть малейшие совпадения, хоть какую-то зацепку, которая могла бы вывести нас из этого лабиринта. Стив, с его прямолинейным солдатским мышлением, больше полагался на здравый смысл и пытался отыскать хоть что-то, напоминающее реальные географические объекты, пусть и сильно искаженные. Он чертыхался, проводил загрубевшими пальцами по пергаменту и бормотал что-то вроде: «Ну не мог же этот Дрейк совсем уж от балды все это нарисовать, должна же быть какая-то логика». Морган, напротив, подходил к делу с хитростью и изворотливостью заправского интригана. Он искал скрытые смыслы, двойные толкования, пытался представить, как мыслил бы сам Дрейк, если бы хотел зашифровать свой путь. Он выдвигал самые невероятные теории, порой граничащие с абсурдом, но иногда в его рассуждениях проскальзывали интересные мысли, заставлявшие и меня посмотреть на карту под другим углом. «А что если, капитан, — говорил он, задумчиво покручивая ус, — эти горы, вовсе не горы, а, скажем, облака определенной формы? Или это река, не река, а путь солнца по небу в определенный день года? Я же пытался подключить к делу остатки своих знаний из будущего и, конечно, вижу». Нейросеть, хоть и лишившаяся значительной части своих очков влияния после сделки со мной за информацию о местонахождении Эльдорадо, все еще была способна анализировать огромные массивы данных. Я скармливал ей все имеющиеся у нас карты, описания рельефа, гидрографии, известные маршруты экспедиций. Вежа сравнивала, сопоставляла, выстраивала вероятностные модели. Но и она, похоже, зашла в тупик. Система указывала на несколько потенциально подходящих регионов где-то в глубине Антыли в верховьях Амазонки, но ни один из них не совпадал с картой Дрейка полностью. Слишком много было белых пятен, слишком много неизвестных переменных. Недостаточно данных для точной корреляции, капитан, бесстрастно сообщал мне внутренний голос Вежи. Вероятность ошибки слишком высока. Время шло, а мы топтались на месте. И это начинало сказываться на настроении команды. Пираты, народ нетерпеливый. Они одержали славную победу, захватили богатейший город, набили карманы золотом. Праздники и попойки закончились, добыча была сложена в хранилище, и теперь им хотелось новых приключений, новой добычи или, на худой конец, просто возможности потратить награбленное. А вместо этого их капитан, запершись в кабинете с двумя ближайшими сподвижниками, уже которую неделю корпел над какими-то старыми бумажками, словно одержимый алхимик, пытающийся превратить свинец в золото. До меня доходили слухи. Сначала, недоуменные вопросы, потом, откровенный ропот. Чего это наш док Крюк засел, как крот в норе? Золота мало, что ли, ему? Может, спятил старик от этих карт? Я понимал их. Пиратская жизнь – это движение, риск, адреналин. А сидеть на одном месте и ждать, пока капитан разгадает древнюю загадку – это не для них. Стив, который чаще бывал среди команды, хмуро докладывал, что дисциплина начинает похромывать, нет-нет, да и вспыхивают пьяные драки. А некоторые уже поговаривают, не пора ли сниматься с якоря и поискать удачи в других местах. Я чувствовал, как сжимается кольцо. Мы застряли. У нас была карта, которая, казалось, вела в никуда. У нас была команда, которая начинала терять терпение. И у нас было время, которое неумолимо утекало сквозь пальцы. Я понимал, что нужно что-то предпринять, и как можно скорее, иначе все наши грандиозные планы по поиску Эльдорадо так и останутся планами. Нужно было найти ключ, какой-то нестандартный подход, иначе этот тупик мог стать концом не только для экспедиции, но и для моей репутации капитана. И где искать этот ключ, я пока себе даже не представлял. Однажды ночью, когда Портабелло уже давно погрузился в сон, а в моем кабинете горела лишь одна свеча, отбрасывая дрожащие тени на стены, я в очередной раз сидел над проклятой картой. Глаза слипались, мысли путались, а отчаяние начинало подбираться все ближе, холодное и липкое. Я механически водил пальцем по пергаменту, уже не надеясь что-либо понять, просто оттягивая момент, когда придется признать свое полное поражение. И тут, в какой-то момент, когда сознание уже балансировало на грани сна и яви, мой взгляд зацепился за знакомое сочетание символов. То самое солнце с расходящимися лучами, стилизованные изображения горных пиков, три остроконечные вершины, расположенные почти треугольником, и рядом с ними волнистая линия, обозначающая, по всей видимости, озеро или большую реку. Я видел эти символы сотни раз, но сейчас они вдруг сложились в иную картину. В памяти всплыли слова того старого индейца, которого приводил Морган. Он говорил тогда много всякой чепухи про злых духов и проклятые земли, но среди этого потока мистики проскользнула одна фраза, на которую я тогда не обратил должного внимания. Что-то о золотом озере, которое просыпается, когда солнце целует его между тремя стражами, или что-то в этом роде. Тогда это показалось мне обычной индейской метафорой, поэтическим образом, не имеющим практического смысла. Но сейчас, я резко выпрямился, сонливость как рукой сняло. Золотое озеро, отражающее солнце между тремя пиками. А что, если это не просто поэзия? Что, если это и есть ключ? Что, если Дрейк, составляя свою карту, опирался не только на сухие географические данные, но и на местные легенды, на знания туземцев, которые жили на этих землях задолго до прихода европейцев? Я снова уставился на карту. Символ солнца был расположен не просто так, а точно между двумя из трех горных пиков, а лучи его как бы указывали на водную гладь. Это не могло быть случайностью. Дрейк явно хотел что-то этим сказать. Возможно, речь шла о каком-то оптическом явлении, видимом только в определенное время суток или года, когда солнце занимает конкретное положение на небе, и его отражение в воде указывает путь или отмечает вход в скрытую долину. Карта – это не просто плоский план местности, это, скорее, инструкция, указывающая на специфическое взаимодействие природных объектов, на игру света и тени, на явление, которое нужно увидеть своими глазами, чтобы понять, куда двигаться дальше. Мысли лихорадочно закружились в голове. Если моя догадка верна, то это объясняет, почему испанцы и даже Вежа со всеми ее аналитическими способностями не могли ничего понять. Они искали статичные ориентиры, а нужно было искать динамическое явление, привязанное ко времени и точке наблюдения. Это было гениально в своей простоте и одновременно невероятно сложно для непосвященного. Дрейк снова перехитрил всех, но одно дело – догадаться, и совсем другое – рассчитать, когда именно Солнце занимает нужное положение. Под каким углом нужно смотреть, какое из сотен озер в Андах или Амазонии может быть тем самым золотым озером. Здесь интуиции и общих соображений было уже недостаточно. Нужны были точные астрономические расчеты, анализ рельефа, сопоставление с картой Дрейка на совершенно ином уровне. И я знал, кто может мне в этом помочь. Точнее, что, Вежа. Пусть она и лишилась большей части своих очков влияния, но ее вычислительные мощности и доступ к базам данных все еще превосходили все, что было доступно человеку 17 века, да и мне самому с моими остаточными знаниями из будущего. Я потратил почти все свои накопленные очки на то, чтобы она указала мне общее направление, на саму идею использования природных явлений. Теперь же мне нужна была ее помощь в точной интерпретации, в расчетах, которые позволили бы превратить эту смутную догадку в конкретный план действий. Я закрыл глаза, сосредоточился и мысленно обратился к ней. «Вежа, мне нужна твоя помощь. Кажется, я понял принцип, но мне нужны детали». Я изложил ей свою теорию о золотом озере и отражении солнца. Внутренний голос нейросети ответил не сразу. Была пауза, словно она обрабатывала новую информацию, сверяла ее со своими моделями. А потом прозвучал ответ, лишенный эмоций, но дающий надежду. Теория имеет высокую степень вероятности, капитан. Требуется дополнительный анализ и сопоставление с известными астрономическими данными и топографией предполагаемых регионов. Это потребует значительных вычислительных ресурсов. Глава 15. Значительные вычислительные ресурсы, повторил я про себя слова Вежи. В переводе с ее бесстрастного языка на человеческий это означало одно. Платить придется по полной программе. Нейросеть ничего не делала даром, особенно когда речь шла о задачах такого масштаба. Каждый байт информации, каждый терафлопс вычисления имел свою цену в тех самых очках влияния, которые я зарабатывал, рискуя своей шкурой и жизнями своих людей. Прежде чем идти дальше, нужно было понять, каким капиталом я располагаю. Вежа, мысленно обратился я к ней, проведи оценку. Сколько у меня сейчас на счету, учитывая все последние события, разгром эскадры Кокса, его пленение как носителя системы, захват Портабелла со всеми его богатствами и, не побоюсь этого слова, установление здесь нашего, пиратского, порядка. Ответ пришел не сразу. Вежа, видимо, тщательно подсчитывала мои активы, взвешивая каждый мой шаг, каждое решение, каждую пролитую каплю крови, как вражеской, так и своей. Я ждал, стараясь дышать ровно, хотя внутри все немного подрагивало от напряжения. От того, что она сейчас скажет, зависело очень многое, если не все. Хватит ли у меня средств на оплату ее услуг, или моя гениальная догадка о золотом озере так и останется красивой, но бесполезной теорией. Наконец, тишину в моей голове нарушил ее ровный, лишенный интонации голос. Оценка завершена, капитан. Ваш текущий баланс очков влияния составляет. И дальше последовала цифра. Цифра, от которой у меня на мгновение перехватило дыхание. Я ожидал многого, но не такого. Сумма была не просто большой, она была астрономической. Такой, что хватило бы, наверное, на активацию самых мощных протоколов регенерации на годы вперед, на создание целой армии киборгов, если бы Вежа обладала такими возможностями здесь и сейчас, или на еще какую-нибудь немыслимую дичь из арсенала продвинутых технологий будущего. Я никогда, ни в одном из своих самых смелых снов, не обладал таким ресурсом. Казалось, Вежа почувствовала мое изумление, потому что в следующую секунду воздух в кабинете прямо передо мной начал уплотняться, мерцать, собираться в какую-то форму. Я невольно отшатнулся. Такого еще не было. Обычно наше общение происходило исключительно на ментальном уровне, этакий внутренний диалог. Но сейчас происходило нечто иное. Из мерцающего марева постепенно начала проступать фигура, полупрозрачная, сотканная из света и теней, но с удивительно четкими очертаниями. Девушка, лет 20 на вид, может, чуть больше. Длинные светлые волосы, не спадающие на плечи, тонкие черты лица, пронзительные голубые глаза, в которых, казалось, отражалась вся мудрость и вся холодность вселенной. Она была одета в нечто облегающее, переливающееся всеми цветами радуги, что-то среднее между скафандром и вечерним платьем из будущего. Голограмма, идеально проработанная, почти реальная. Она плавно двигалась, ее губы шевелились в такт словам, которые теперь звучали не только у меня в голове, но и, казалось, наполняли сам воздух кабинета, тихие, но отчетливые. Впечатляющий результат, Николай, произнесла голограмма, и ее губы изогнулись в подобие улыбки, легкой, едва заметной, но от этого не менее жутковатой. Ты превзошел мои ожидания, значительно. Я молча смотрел на это явление, вежа, во плоти, так сказать, или, точнее, в свете. Именно такой я ее себе подсознательно и представлял, когда пытался облечь безликий искусственный интеллект в какую-то человеческую форму, красивая, холодная, всезнающая и бесконечно далекая от всего человеческого. И тот факт, что она решила явиться мне вот так, воочию, говорил о многом, либо о серьезности момента, либо о том, что она собирается предложить мне нечто из ряда вон выходящее, или потребовать, скорее всего, и то, и другое. А может, она просто решила, что такой солидный счет заслуживает личного визита банковского клерка высшего разряда. Шутки шутками, а холодок по спине все же пробежал. Слишком уж нереальным все это казалось. Голограмма вежи сделала едва заметное движение, словно приглашая меня сесть, хотя я и так сидел. Впрочем, это могла быть просто игра света на ее полупрозрачной фигуре. Я старался держать лицо, не показывать своего смятения, хотя внутри все колотилось, как у мальчишки перед первым свиданием. Только вот свидание это обещало быть куда более судьбоносным и, возможно, опасным. Да, Николай, твоя последняя компания, как ты это называешь, принесла системе значительные дивиденды, продолжила она своим ровным, мелодичным, но абсолютно безэмоциональным голосом. Казалось, она говорит о биржевых котировках или о результатах какого-то научного эксперимента, а не о захваченном городе и десятках, если не сотнях загубленных жизней. Для нее это были лишь цифры, единицы информации, прибавляющиеся к моему счету. Твоя теория относительно принципа работы карты Дрейка также заслуживает внимания. Она не лишена логики и, с высокой долей вероятности, верна. Дрейк действительно использовал комбинацию географических ориентиров и астрономических явлений для шифровки своего пути. Это был сложный, многоуровневый ключ, рассчитанный на то, чтобы отсеять случайных искателей. Я слушал, не перебивая. Итак, моя догадка подтвердилась. Это уже было кое-что. Но я прекрасно понимал, что вежа явилась не для того, чтобы похвалить меня за сообразительность. Сейчас начнется самое интересное, торг. Однако, в ее голосе не появилось никаких новых ноток, но я почувствовал, как невидимая петля начинает затягиваться. Простого понимания принципа недостаточно. Тебе нужны точные данные, координаты, расчеты времени, имена конкретных географических объектов, которые Дрейк использовал в качестве реперных точек. Без этого твоя экспедиция обречена на провал. Ты будешь блуждать по джунглям и горам месяцами, если не годами, и, скорее всего, погибнешь, так и не приблизившись к цели. Она сделала паузу, давая мне возможность в полной мере осознать безрадостную перспективу. И она была права, черт возьми. Одно дело предположить, что нужно искать отражение солнца в озере между тремя пиками, и совсем другое – найти это единственное озеро и эти три пика среди бескрайних просторов Южной Америки. Это как искать иголку не просто в стоге сена, а в целом поле стогов. «Я могу предоставить тебе эту информацию, Николай», – продолжила вежа, и ее голубые глаза, казалось, заглянули мне прямо в душу, если она вообще знала, что такое душа. Я могу проанализировать все доступные данные, сопоставить их с картой Дрейка, провести необходимые расчеты и указать тебе точное местоположение Эльдорадо. И не только местоположение, но и оптимальный маршрут, учитывая все известные опасности и препятствия. Я могу провести тебя туда за руку, образно выражаясь, соблазнительно, чертовски соблазнительно, получить все и сразу, без долгих и мучительных поисков, без риска заблудиться и сгинуть в неизвестности. Но я знал, что у всего есть цена, и цена за услуги Вежи, особенно за такие эксклюзивные, всегда была высока. Но, как ты понимаешь, знание имеет свою цену, подтвердила мои мысли голограмма. Ее губы снова изогнулись в той едва заметной, почти нечеловеческой улыбке. И в данном случае цена будет максимальной. Вот оно, кульминация. Я напрягся, ожидая услышать условия. «Я заберу все твои накопленные очки влияния, Николай», произнесла она совершенно спокойно, словно речь шла о какой-то мелочи. «Все до единого, до последней сотой. Твой счет будет обнулен. Это моя цена за величайшую тайну этого мира, за ключ к Эльдорадо». Я невольно сглотнул. «Все, подчистую, астрономическую сумму, которую я только что осознал, и все отдать». Это был удар под дых. «Очки влияния». Это не просто цифры. Это моя страховка, моя возможность к регенерации, к омоложению, к получению новых знаний и навыков. Это, в каком-то смысле, моя жизнь здесь, в этом враждебном прошлом. Лишиться их всех разом, это означало стать уязвимым, смертным, как любой другой обыватель 17 века. Это означало, что любая серьезная рана, любая болезнь могла стать для меня последней. А впереди опаснейшая экспедиция в неизведанные земли. Риск был колоссальным. Вежа молчала, давая мне время на размышление. Ее светящаяся фигура неподвижно застыла посреди кабинета, и только легкое мерцание выдавало ее неземную природу. Она ждала моего решения, и я понимал, что это предложение из тех, от которых не отказываются. Или, по крайней мере, от которых очень трудно отказаться, когда цель так близка. Но и цена была запредельной. Это был настоящий ва-банк. Колебался ли я, если честно, то да, на какую-то долю секунды, не больше. В голове пронеслись все те моменты, когда очки влияния спасали мне жизнь, вытаскивали из таких передряг, из которых обычно не выбираются. Кораблекрушение, пиратские стычки, эпидемии, дуэли. Вежа, с ее протоколами регенерации и подсказками, была моим ангелом-хранителем, пусть и весьма своекорыстным. Отдать все это разом, добровольно лишиться такой мощной поддержки, решение не из легких. Но потом я посмотрел на карту, лежащую на столе, на этот пожелтевший пергамент, обещавший не просто золото, а нечто гораздо большее, тайну, способную изменить мир, или, по крайней мере, мою собственную судьбу в нем. Эльдорадо. Это слово стало для меня не просто целью, а каким-то наваждением, идеей фикс. Ради этого я прошел через огонь, воду и медные трубы, если можно так выразиться, оказавшись в этом безумном 17 веке. И сейчас, когда ответ был так близко, когда оставалось лишь протянуть руку, отступить, сказать «нет, спасибо, я лучше сохраню свои очки», а Эльдорадо пусть и дальше остается легендой, это было бы не просто глупо, это было бы предательством по отношению к самому себе, ко всему, через что я прошел. К тому же, что толку от этих очков, какими бы астрономическими они ни были, если я так и не смогу достичь главной цели, сидеть на мешке с золотом, зная, что где-то там, за непроходимыми джунглями, скрывается нечто несоизмеримо более ценное. Нет, это не по мне. Я всегда был игроком, готовым поставить на кон все, если ставка того стоила. А эта ставка стоила всего. «Я согласен, Вежа», — произнес я твердо, глядя прямо в светящиеся глаза голограммы. Голос мой не дрогнул, хотя внутри все еще присутствовала некоторая нервозность, скажем так, забирая очки, все до последнего, давай мне ключ к Эльдорадо. Голограмма никак не отреагировала на мои слова внешне, ни одобрительного кивка, ни победной ухмылки, все та же холодная, отстраненная красота, но я почувствовал, как что-то изменилось. Внутренний счетчик очков влияния, который я всегда ощущал где-то на периферии сознания, стремительно обнулился, словно из меня выкачали какую-то жизненную энергию. Не то чтобы я стал слабее физически, нет, но пропало это ощущение неуязвимости, что ли, той самой подушки безопасности, которая всегда была при мне. Теперь я был один на один с этим миром, со всеми его опасностями. Ну, почти один. Команда у меня все-таки была. Одновременно с этим обнулением в мою голову хлынул поток информации. Это было нечто невероятное. Не просто слова или картинки. Это был целый информационный пакет, интегрированный непосредственно в мое сознание. Я увидел карту Дрейка как бы изнутри, наложенную на трехмерную модель рельефа. Вежа показывала мне, как именно символы гор на карте соотносятся с конкретными пиками Анд, как изгибы рек совпадают с реальными водотоками. Она показала то самое озеро, затерянное в высокогорной долине, и объяснила, в какой именно день года и в какое время суток нужно находиться в определенной точке на его берегу, чтобы увидеть, как солнце, проходя между двумя конкретными вершинами, создает на водной глади отражение, золотой путь, который и укажет на скрытый проход в долину Эльдорадо. Это было гениально и дьявольски сложно. Дрейк использовал не просто один ориентир, а целую систему, каскад подсказок, где каждая предыдущая вела к следующей. И только обладая всеми фрагментами карты и зная точную последовательность астрономических и географических совпадений, можно было пройти этот путь. Теперь я понимал, почему никто до сих пор не смог найти Эльдорадо. Это было все равно, что пытаться открыть сложнейший сейф, не зная комбинаций. Информация продолжала поступать. Оптимальные маршруты подхода, возможные опасности на пути, от диких племен до ядовитых тварей и зон с аномальной магнитной активностью, даже приблизительный состав воздуха и воды в той долине. Вежа давала мне все, что могла, всю имеющуюся у нее информацию, касающуюся этого региона. Это был действительно царский подарок, пусть и оплаченный сполна. Когда информационный поток иссяк, я почувствовал легкое головокружение и усталость, словно мой мозг только что переварил целую библиотеку. Но одновременно с этим пришло и ощущение ясности, уверенности. Теперь у меня был не просто смутный план, основанный на догадках, а четкий, выверенный маршрут. Путь к Эльдорадо был открыт. Голограмма Вежи все так же стояла передо мной. Кажется, ее мерцание стало чуть слабее, или мне это только показалось после потери всех очков. Информация передана, Николай, произнесла она, дальнейшее зависит только от тебя. И с этими словами она начала медленно таять, растворяться в воздухе, пока от нее не осталось лишь легкое свечение, которое тоже вскоре исчезло. Я остался один в своем кабинете, с картой Дрейка на столе и бесценным знанием в голове, и с нулевым балансом очков влияния. Игра началась по-новому. Когда голограмма Вежи окончательно истаяла, оставив после себя лишь едва уловимый запах озона, я еще несколько минут сидел неподвижно, пытаясь прийти в себя и переварить все произошедшие. Голова немного гудела от обрушившегося на нее информационного потока, но это была приятная тяжесть, знания, которое вот-вот должно было превратиться в реальное действие. Я снова посмотрел на карту Дрейка, но теперь она выглядела совершенно иначе. Раньше это был набор загадочных символов и непонятных линий. Теперь же каждая черточка, каждая точка на этом пергаменте обрела смысл, стала частью единого, грандиозного плана. Я видел не просто стилизованные изображения гор, а конкретные, существующие в реальности пики с их характерными очертаниями. Я видел не просто волнистую линию, а то самое высокогорное озеро, которое должно было стать нашим ключом. В моем сознании все еще звучали инструкции Вежи, четкие и недвусмысленные. Она не просто дала мне общую идею, она провела меня по всему пути, шаг за шагом, от побережья до самого сердца неизведанных земель. Теперь я знал, что искать нужно не сам золотой город, а определенную точку в пространстве и времени. Скрытый проход в долину Эльдорадо, который открывался лишь на короткое время, когда совпадали несколько условий. Конкретный день года, точное положение солнца на небосклоне и его отражение в водах священного озера, видимое с определенной точки между двумя из трех гор стражей. Этот золотой путь на воде, возникающий лишь на несколько часов, и был тем самым невидимым мостом, который Дрейк зашифровал на своей карте. Это было настолько изящно и одновременно настолько сложно, что я не мог не восхититься гением сэра Фрэнсиса. Он создал систему, которую практически невозможно было взломать без точного знания всех ее компонентов. Любой, кто попытался бы найти Эльдорадо, просто следуя общим слухам или даже имея на руках часть карты, был бы обречен на неудачу. Он бы просто прошел мимо, не заметив ничего необычного. Теперь у меня было все необходимое. Точные координаты, подробный маршрут, знание времени Че, когда нужно быть на месте. Эльдорадо перестало быть мифом, туманной легендой. Оно обрело вполне конкретные очертания, превратилось из несбыточной мечты в реальную, достижимую цель. Да, путь предстоял неблизкий и, без сомнения, опасный. Джунгли, горы, дикие племена, болезни, все это никуда не делось. И теперь у меня не было подушки безопасности в виде очков влияния Вежи, но была уверенность. Уверенность в том, что я иду в правильном направлении. Я встал, прошелся по кабинету, разминая затекшие мышцы. Чувство усталости боролось с возбуждением от сделанного открытия. Нужно было немедленно приступать к делу, собирать экспедицию, готовить припасы, отбирать людей. И, конечно, поделиться этой новостью с Морганом и Стивом. Они ждали, и я не мог больше держать их в неведении. Я подошел к столу, аккуратно свернул карту Дрейка и убрал ее в потайное отделение своего капитанского сундука, вместе с записками и книжицей. Эти артефакты свою главную роль уже сыграли, но выбрасывать их было бы кощунством. Они были свидетелями долгого и трудного пути, который наконец-то привел меня к разгадке. Прежде чем покинуть кабинет, я еще раз огляделся. Тишина, запах старых книг и пыли, и ощущение какой-то завершенности. Один этап был пройден, самый сложный, интеллектуальный. Теперь начинался другой, этап действия, физического преодоления. И он обещал быть не менее захватывающим. С тяжелым сердцем, но с ясной головой я вышел из комнаты. Вежа исчезла, забрав свою плату. Но она оставила мне нечто гораздо более ценное, знание, которое вело к Эльдорадо. Теперь, когда тайна была раскрыта, меня уже ничто не могло остановить. Золотой город ждал. Глава 16. Новость о том, что тайна карты Дрейка наконец-то разгадана, и путь к Эльдорадо открыт, я сообщил Моргану и Стиву тем же утром. Сказать, что они были удивлены, ничего не сказать. Морган, который уже начал было терять надежду и все чаще заговаривал о необходимости провести ревизию испанских торговых путей, на мгновение даже потерял дар речи. Его глаза округлились, а всегда готовая сорваться с языка колкость так и застряла где-то на полпути. Стив же, как обычно, отреагировал более сдержанно, но в его взгляде я увидел неподдельный интерес и готовность действовать. Я не стал вдаваться в подробности относительно вежей цены, которую мне пришлось заплатить за это знание. Сказал лишь, что после долгих размышлений и сопоставления данных мне удалось найти ключ к шифру Дрейка. Пусть считают меня гением дедукции, мне не жалко. Главное, результат. Следующим шагом было объявление о наших планах совету капитанов. Это была уже более сложная задача. Пираты, при всем их уважении ко мне как к доку Крюку, были морскими волками до мозга костей. Джунгли, горы, сухопутные походы, все это было для них чем-то чуждым, непонятным и, откровенно говоря, пугающим. Море, вот их стихия, где они чувствовали себя как рыба в воде, а тут, какие-то дебри, болота, змеи, туземцы с отравленными стрелами. Не самая заманчивая перспектива, даже если на кону несметные сокровища. Я собрал капитанов в том же зале, где мы когда-то подписывали устав вольной компании. Рок Бразилец, Пикар, Тью, Девас Консилас и другие, все были в сборе, ожидая, что я поведаю им о новых планах по экспроприации ценностей у испанской короны. Когда же я объявил о намерении организовать сухопутную экспедицию вглубь континента на поиски Эльдорадо, в зале повисла напряженная тишина. Было слышно, как муха бьется о стекло. Первым нарушил молчание Рок. Его покрытое шрамами лицо выражало крайнее недоумение. «Капитан Крюк», — пробасил он, почесывая свою густую рыжую бороду, — «ты это серьезно, Эльдорадо?» «Мы, конечно, все слыхали эти байки, но чтобы вот так, пешком, через эти чертовы джунгли. А как же море? Как же наши корабли?» Его поддержали и другие. Посыпались вопросы, возражения, сомнения. Кто-то говорил об опасностях, кто-то о бессмысленности затей, кто-то просто не хотел менять привычный морской образ жизни на тяготы сухопутного похода. Я терпеливо выслушал всех, давая им выговориться, а потом начал убеждать. Я говорил о Дрейке, о его карте, о том, что нам удалось найти ключ к ней. Я говорил о несметных богатствах, которые ждут нас в золотом городе, богатствах, способных сделать каждого из нас королем. Я рисовал перед ними картины будущего, где вольная компания станет не просто сборищем удачливых разбойников, а могущественной силой, способной диктовать свои условия всему Карибскому морю, а может и всему новому свету. И для этого нам нужны ресурсы, много ресурсов, таких, какие может дать только Эльдорадо. Мой авторитет, заработанный в боях и подкрепленный недавней победой над Коксом и захватом Портобелло, сыграл свою роль. К тому же, обещание баснословной добычи всегда действовало на пиратов магически. Постепенно ропот стих, в глазах капитанов появился азартный блеск. Да, это было рискованно, да, это было непривычно, но игра стоила свеч. В итоге, после долгих дебатов и обсуждений, совет капитанов дал добро на экспедицию. Было решено, что я возглавлю сухопутный отряд, а Морган останется в Портобелло в качестве губернатора и будет командовать флотом, обеспечивая безопасность нашей базы и продолжая беспокоить испанцев на море. Следующие несколько дней я посвятил отбору добровольцев для похода. Я сразу сказал, что это дело сугубо добровольное, и никого силой тащить в джунгли не собираюсь. Мне нужны были не просто головорезы, готовые на все ради наживы. Мне нужны были люди выносливые, дисциплинированные, способные перенести все тяготы долгого и опасного пути, не теряя присутствия духа и не создавая проблем. Желающих, на удивление, оказалось немало. Слава об Эльдорадо и моя репутация сделали свое дело, но я был придирчив. Каждого кандидата я осматривал лично, беседовал, оценивал его физическое состояние и моральный дух, отсеивал пьяниц, буянов, нытиков и тех, кто, на мой взгляд, был не способен к длительным переходам и строгой дисциплине. Костяк отряда составили ветераны с морского ворона, те, кто прошел со мной огонь и воду, кому я мог доверять как себе. Стив, разумеется, был одним из первых, кто вызвался идти. Его опыт, хладнокровие и преданность были для меня бесценны. Я назначил его своим заместителем и начальником охраны экспедиции. Были и другие проверенные бойцы, канониры, превратившиеся в стрелков, бывалые моряки, привыкшие к трудностям. Всего набралось около 200 человек, крепких, закаленных мужиков, готовых идти за мной хоть на край света. Это была сила, с которой можно было свернуть горы, или, по крайней мере, попытаться их перейти. Подготовка к походу началась. Пока шел отбор людей и закупка всего необходимого для экспедиции, мулов для перевозки грузов, провизии на долгие месяцы, пороха, оружия, мачете для прорубания троп, медикаментов, инструментов, я не забывал и о будущем вольной компании, которая оставалась здесь, в Портобелло, на попечении Моргана. Сухопутный поход в неизведанные земли мог занять месяцы, а то и больше. И все это время наша база должна была быть надежно защищена, а флот – оставаться боеспособным. Морской ворон, мой флагман, построенный с использованием знания из будущего и помощи Вежи, был, без сомнения, лучшим кораблем в Карибском море. Его скорость, маневренность и огневая мощь не раз давали нам решающие преимущества в бою. Но он был один такой, уникальный, неповторимый. А что, если с ним что-то случится? Или если потребуется больше таких кораблей для защиты наших интересов или для расширения влияния? Полагаться на один единственный чудо-корабль было бы слишком недальновидно. Идея пришла сама собой. Если я не могу взять морского ворона с собой в джунгли, то я могу, по крайней мере, оставить после себя его наследие, технологию его строительства. Я вызвал к себе главного корабела Портобелло. Это был старый, седовласый испанец по имени Матья, который достался нам в наследство вместе с городом. Сначала он, конечно, смотрел на нас, пиратов, как на исчадие ада, но потом, видя, что мы не только грабим, но и пытаемся навести какой-то порядок, и, что немаловажно, исправно платим за работу, несколько потеплел. А когда он увидел морского ворона, его глаза загорелись профессиональным любопытством. Он часами мог ходить вокруг корабля, цокая языком, качая головой и бормоча что-то о дьявольской работе и невероятном искусстве. Я пригласил мастера Матья в свой кабинет и, к его несказанному изумлению, разложил перед ним на столе комплект чертежей. Это были не те футуристические схемы, которые когда-то передала мне Вежа, напичканные непонятными терминами и требующие экзотических материалов. Нет, это были чертежи, адаптированные мной для строительства в условиях 17 века, с использованием доступных здесь пород дерева, железа, парусины. Конечно, некоторые конструктивные решения все еще выглядели революционно для того времени, особая форма корпуса, обеспечивающая лучшие гидродинамические качества, продуманное расположение орудийных портов, усовершенствованная система парусного вооружения. Но все это, при должном умении и старании, можно было воплотить в жизни здесь, на верфях Портобелло. «Мастер Матья», — сказал я, глядя на ошарашенного испанца, — «я хочу, чтобы вы построили для нас еще несколько таких кораблей. Вот чертежи. Я понимаю, что это будет непросто, но я уверен, что вы справитесь. Материалы, люди, деньги, всем необходимым мы вас обеспечим». Старый корабел долго молчал, переводя взгляд с чертежей на меня и обратно. В его глазах читалась целая гамма чувств, от недоверия и подозрения до профессионального азарта и восхищения. Он осторожно взял один из листов, поднес его ближе к свету, начал что-то бормотать себе под нос, проводя пальцем по линиям. «Это невероятно, сеньор капитан», — наконец выдохнул он. «Я никогда не видел ничего подобного. Это изменит все. Но сможем ли мы, хватит ли у нас умения?» «Я верю в вас, мастер Матья», — ответил я. «И я буду здесь, чтобы помочь советам, если потребуется. По крайней мере, до моего ухода в экспедицию. Главное, начать». И мы начали. На верфях Портабелла, которые до этого в основном занимались ремонтом старых испанских галеонов, закипела работа. Были расчищены стапеля, завезены лучшие сорта дерева, собраны самые опытные плотники, столяры, кузнецы. Под моим личным контролем и по моим чертежам была немедленно заложена серия из 3 кораблей нового типа. Уменьшенные копии морского ворона, но сохранившие его основные конструктивные преимущества. Это должно было стать основой будущего флота вольной компании, флота, способного бросить вызов любой европейской эскадре. Я проводил на верфи по несколько часов каждый день, объясняя мастерам нюансы конструкций, решая возникающие проблемы, внося коррективы. Это было увлекательное занятие, отвлекавшее от тревожных мыслей о предстоящем походе. Я видел, как на глазах рождаются новые корабли, как бесформенные бревна и доски превращаются в изящные и грозные корпуса. И это наполняло меня гордостью. Я оставлял после себя не только легенды о доке Крюке, но и нечто вполне материальное, способное служить вольной компании долгие годы. Это было мое наследие, и оно обещало быть впечатляющим. Пока на верфях кипела работа по созданию нового флота, а в городе шла лихорадочная подготовка к сухопутной экспедиции, нужно было решить еще один важный вопрос – вопрос власти. Я уходил надолго, возможно, навсегда, и оставлять Портабелло, нашу главную базу, наше пиратское гнездо, без твердой руки было нельзя. Нужен был человек, который сможет не только удержать город, но и продолжить начатое дело, управлять оставшимся флотом, поддерживать порядок и, что немаловажно, отбиваться от возможных посягательств со стороны испанцев или других обиженных нами держав. Выбор, по правде говоря, был невелик. Точнее, он был очевиден. Генри Морган. Этот валлиец был фигурой неоднозначной, хитрый, расчетливый, порой жестокий, но при этом чертовски обаятельный, прирожденный лидер и великолепный тактик. Он умел ладить с людьми, когда ему это было нужно, и мог быть безжалостным, когда обстоятельства того требовали. Он был не только смелым капитаном, не раз доказывавшим свою доблесть в бою, но и проницательным политиком, способным видеть на несколько ходов вперед. Да, у него были свои амбиции, и я не питал иллюзий на его счет, но в сложившейся ситуации лучшей кандидатуры на роль временного правителя Портабелло и командующего флотом было не найти. Я пригласил Моргана к себе в кабинет для серьезного разговора. Без лишних предисловий я изложил ему свое предложение. «Генри», — начал я, глядя ему прямо в глаза, — «ты знаешь, что я ухожу, и надолго. Портабелло не может оставаться без головы. Я хочу, чтобы ты взял на себя управление городом и командование флотом на время моего отсутствия». Морган выслушал меня молча, его лицо оставалось непроницаемым. Он лишь слегка прищурил свои светлые, всегда чуть насмешливые глаза. «Губернатор Портабелло», — протянул он задумчиво, пробуя слова на вкус. «Звучит неплохо, капитан Крюк, даже очень неплохо. А что я получу взамен? Кроме головной боли и ответственности за всю эту шайку-лейку». Я усмехнулся. Торговаться он умел. «Во-первых, власть, Генри. Реальную власть. Ты будешь здесь первым человеком после меня. Во-вторых, долю от всей добычи, которую принесет флот под твоим командованием. И, в-третьих, я сделал паузу. Если моя экспедиция увенчается успехом, и мы вернемся с золотом Эльдорадо, то ты, как мой верный наместник, получишь свою часть от этого пирога. Думаю, это более чем справедливое предложение». Морган несколько мгновений молчал, обдумывая мои слова. Затем на его лице появилась его фирменная ухмылка. «А если ты не вернешься, капитан?» — спросил он с лукавым огоньком в глазах. «Что тогда? Я стану полноправным королем Портабелло? Если я не вернусь, Генри, — ответил я спокойно, — то город и флот будут твоими по праву. Но я собираюсь вернуться, и с очень большой добычей, так что лучше тебе присмотреть за моим хозяйством как следует». Он рассмеялся. «Ладно, Крюк», — уговорил, — «я принимаю твое предложение, можешь на меня положиться. Портабелло будет в надежных руках, и постараюсь не слишком разграбить твою казну до твоего возвращения». На том и порешили. Оставалось формализовать это решение через совет капитанов. Я не сомневался, что они поддержат мой выбор. Авторитет Моргана среди пиратов был высок, его лидерские качества ни у кого не вызывали сомнений. К тому же, он был одним из тех, кто стоял у истоков вольной компании. Так и случилось. На очередном заседании совета я официально объявил о назначении Генри Моргана временным губернатором Портабелла и главнокомандующим флотом вольной компании на время моего отсутствия. Капитаны встретили эту новость одобрительными криками и стуком кружек по столу. Никто не возражал. Решение было принято единогласно. Итак, еще один важный вопрос был решен. Теперь я мог уходить в джунгли со спокойной душой, зная, что мой тыл прикрыт. Морган, конечно, тот еще фрукт, и доверять ему на все 100% было бы наивно. Но я был уверен, что в своих же интересах он сделает все, чтобы сохранить и приумножить то, что мы создали, а его амбиции. Что ж, с ними я разберусь по возвращении, если, конечно, вернусь. Но об этом я старался пока не думать. Впереди была экспедиция, и все мои мысли были сосредоточены на ней. Недели лихорадочной подготовки пролетели как один день. Город гудел, как растревоженный улей. Склады ломились от закупленной провизии. Солонина, сухари, вяленая рыба, бочонки с ромом и пресной водой. Оружейники день и ночь ковали мачете, чинили мушкеты, отливали пули. Конюхи подбирали самых выносливых мулов, способных нести тяжелые вьюки по горным тропам. Портные шили прочную одежду из грубого холста, а лекари, под моим чутким руководством, готовили запасы хины, бинтов и прочих необходимых медикаментов. Я лично проверял каждую мелочь, каждую деталь, потому что в джунглях любая оплошность, любая забытая вещь могла стоить жизни. Наконец, настал день выступления. Ранним утром, когда солнце только-только начало окрашивать небо над Карибским морем в нежно-розовые тона, мой отряд собрался на главной площади Портабелла. 200 закаленных в боях и прошедших строгий отбор пиратов, готовых к новым испытаниям. Рядом с ними, полсотни мулов, навьюченных провизией и снаряжением. Зрелище было впечатляющим и немного тревожным. Эти люди, привыкшие к соленому ветру и палубе корабля под ногами, теперь готовились шагнуть в неизведанную, враждебную стихию. Проститься с нами высыпал почти весь город. Пираты, оставшиеся в Портабелло, их боевые подруги, местные жители, все толпились на площади, провожая нас кто с завистью, кто с сочувствием, кто с откровенным любопытством. В воздухе стоял гул голосов, смех, крики, смешанные с ржанием мулов и бряцанием оружия. Морган, теперь уже в полной мере ощущавший себя губернатором, стоял рядом со мной, сохраняя подобающую моменту серьезность, хотя в его глазах нет-нет да и мелькали лукавые искорки. «Ну что, капитан Крюк», — сказал он, протягивая мне руку, — «пора, береги себя и своих людей, и возвращайся с победой, Портабелло будет ждать тебя, и твое золото», — добавил он уже тише, с характерной ухмылкой. «Не сомневайся, Генри», — ответил я, крепко пожимая его руку, — «мы вернемся, и привезем столько золота, что тебе придется строить новые хранилища. А ты тут смотри, не расслабляйся, держи порох сухим, а испанцев на расстоянии». Мы обменялись понимающими взглядами. Между нами было много недосказанного, много взаимных подозрений и амбиций. Но в этот момент мы были союзниками, объединенными общей целью. Наше рукопожатие скрепило этот хрупкий, но такой необходимый сейчас союз. Затем я обратился к своему отряду. Я не стал произносить громких патетических речей, сказал лишь, что впереди нас ждет трудный и опасный путь, но цель, которая манит нас, стоит всех испытаний. Я напомнил им о дисциплине, о взаимовыручке, о том, что в джунглях мы должны быть единым кулаком, иначе нам не выжить. Я видел в их глазах решимость и готовность следовать за мной, и это придавало мне сил. «Вперед, джентльмены, удачи!» — скомандовал я, взмахнув рукой. «Эльдорадо ждет!» — раздались одобрительные крики. Отряд тронулся. Впереди — Стив с группой разведчиков, за ними — основная колонна. Замыкали шествие арьергард и мулы с припасами. Мы прошли через городские ворота, оставив позади шумный Портабелло, и ступили на тропу, ведущую на юг, вглубь неизведанного континента. Солнце поднималось все выше, обещая жаркий день. Воздух был наполнен запахами тропических цветов и влажной земли. Впереди простирались зеленые холмы, за которыми начинались бескрайние джунгли, таинственные, манящие и смертельно опасные. Я оглянулся в последний раз на город, на синеву Карибского моря, на мачты кораблей, стоящих в гавани. «Прощай, привычный мир. Здравствуй, неизвестность. Экспедиция началась, и никто из нас не знал, что ждет нас впереди, и кто из нас вернется назад. Но зов Золотого Города был слишком силен, чтобы ему сопротивляться. Мы шли навстречу своей судьбе. Глава 17. Первые несколько дней пути после выхода из Портобелло были, можно сказать, цветочками. Мы шли по относительно протаренным индейским тропам, пересекали неглубокие речушки, ночевали под открытым небом, но еще чувствовали близость цивилизации, если так можно назвать наше пиратское логово. Люди были полны энтузиазма, шутили, травили байки, предвкушая скорые богатства. Даже мулы, кажется, бодро переставляли копыта, не слишком обремененные пока еще полными вьюками. Но потом тропы закончились, и начались настоящие джунгли. Это было нечто. Стена густой, изумрудной растительности сомкнулась над нашими головами, отрезая солнечный свет. Воздух стал тяжелым, влажным, насыщенным запахами гниющей листвы, незнакомых цветов и еще чего-то терпкого, первобытного. Каждый шаг давался с трудом. Приходилось буквально продираться сквозь заросли, работая мачете, рискуя наткнуться на колючие лианы или ядовитые растения. Темп движения резко упал. Если раньше мы проходили по нескольку лиг в день, то теперь одна лига казалась достижением. Пираты, привыкшие к простору моря, к свежему ветру, надувающему паруса, начали скисать на глазах. Их лица, обычно обветренные и загорелые, приобрели какой-то землистый оттенок. Шум океана сменился непрерывным, монотонным гулом джунглей, стрекотом цикад, криками незнакомых птиц, шелестом листвы, в котором постоянно чудились чьи-то шаги или шипения. Этот давящий, всепроникающий звук действовал на нервы похлеще любого шторма. А потом пошли ягодки. Насекомые, мерзкие, назойливые, всепроникающие. Москиты, от укусов которых кожа покрывалась зудящими волдырями. Крошечные мошки, залезавшие в глаза, уши, нос. Огромные, с палец величиной, муравьи, чьи укусы были подобны ожогу раскаленным железом. И, конечно, клещи, впивавшиеся в кожу так, что потом приходилось вырезать их ножом вместе с куском мяса. Никакие мази и отвары, которые мы готовили, не помогали. Люди ходили искусанные, расчесывая себя до крови, проклиная эти джунгли и тот день, когда они согласились на эту авантюру. Но насекомые были лишь малой частью бед. Настоящую угрозу представляли обитатели этих райских кущ покрупнее. Ночью из темноты доносился леденящий душу рев ягуаров. Несколько раз нам приходилось отгонять этих пятнистых хищников выстрелами из мушкетов, когда они подбирались слишком близко к лагерю. Один из часовых чуть не посидел, когда увидел в нескольких шагах от себя два горящих зеленым огнем глаза. А змеи? О, эти твари были повсюду. Огромные удавы, толщиной с бревно, свисали с деревьев, маскируясь под лианы. Их мы старались обходить стороной, хотя вид этих гигантов вызывал у многих почти панический ужас. Гораздо опаснее были ядовитые змеи, шуршавшие в подлеске или прятавшиеся под корнями деревьев. Однажды, во время привала, один из пиратов, неосторожно присевший на поваленное дерево, вскрикнул и схватился за ногу. «Бушмистер, яд этой твари был одним из самых сильных в Южной Америке. Несмотря на все мои усилия, на все мои знания и медикаменты, спасти несчастного не удалось. Он умер в страшных муках через несколько часов, на глазах у всей команды. Эта смерть произвела на людей удручающее впечатление. Эльдорадо, казавшееся таким близким и желанным, начал обретать вполне реальную, смертельную цену. Даже переправы через, казалось бы, безобидные речушки превращались в рискованное предприятие. В мутной воде кишели кайманы, готовые вцепиться в любую неосторожную конечность. Во время одной из таких переправ один из мулов, испугавшись чего-то, шарахнулся в сторону и вместе с ценным грузом медикаментов был утащен под воду этими зубастыми тварями. Потеря была очень чувствительной. Каждый день пути приносил новые опасности, новые испытания. Люди уставали не столько физически, сколько морально. Постоянное напряжение, страх, болезни, однообразная пища – все это подтачивало их боевой дух. Начались разговоры о том, что мы идем в никуда, что никакого Эльдорадо не существует, а капитан просто сошел с ума. Мне приходилось прилагать все свое красноречие, весь свой авторитет, чтобы поддерживать в них хоть какую-то искру надежды и заставлять двигаться дальше. Но я видел, что с каждым днем это становится все труднее. Джунгли не только изматывали нас, они пытались сломить нашу волю. И я не был уверен, что мы сможем выдержать этот натиск. Несмотря на все трудности и опасности, мы упорно продвигались вперед, вглубь неизведанного континента. Карта Дрейка, пусть и зашифрованная, была нашим единственным ориентиром в этом зеленом аду. Я сверялся с ней по нескольку раз на дню, пытаясь сопоставить символы на пергаменте с изгибами рек, очертаниями холмов и редкими прогалинами в густом лесном пологе, через которые удавалось увидеть солнце или звезды. Вежа, конечно, больше не могла вести меня за руку, как раньше, но остаточные знания, полученные от нее, и моя собственная интуиция, обострившаяся в этих экстремальных условиях, помогали не сбиться с пути. Однажды разведчики, которых я всегда посылал на несколько миль вперед, вернулись с донесением, от которого у меня немного отлегло от сердца, но одновременно и добавилось беспокойство. Они обнаружили свежие следы человеческой деятельности. Остатки недавнего костра, несколько искусно расставленных ловушек для мелких животных, сломанные ветки на тропе, явно указывающие на то, что здесь кто-то недавно проходил. Стало ясно, что мы не одни в этих бескрайних джунглях. Это могли быть как мирные охотники из какого-нибудь затерянного племени, так и враждебно настроенные воины, ревностно охраняющие свои территории. В любом случае, встреча с ними была неизбежна, и к ней нужно было готовиться. Напряжение в отряде сразу возросло. Пираты стали заметно осторожнее, перестали громко разговаривать, держали мушкеты наготове и то и дело настороженно оглядывались по сторонам. Каждый шорох в кустах, каждый крик незнакомой птицы заставлял их вздрагивать и хвататься за оружие. Ночи стали еще более тревожными. Мы усилили охрану лагеря, жгли большие костры, но все равно было не по себе от мысли, что где-то рядом, в темноте, за нами могут наблюдать чьи-то невидимые глаза. И вот, через несколько дней такого напряженного ожидания, мы их встретили. Выйдя на небольшую поляну, мы внезапно оказались лицом к лицу с группой индейцев. Их было человек 20, может, чуть больше. Вооружены они были копьями с костяными наконечниками и длинными луками. Их смуглые тела были раскрашены какими-то белыми и красными узорами, а в волосах торчали перья. Они смотрели на нас настороженно, без страха, но и без явной агрессии. Просто стояли и изучали нас, как диковинных зверей. Ситуация была, что называется, на грани. Одно неверное движение, один резкий окрик, и могли бы полететь стрелы. Я приказал своим людям оставаться на месте и не делать глупостей, а сам, оставив оружие, медленно вышел вперед с поднятыми руками, пытаясь показать свои мирные намерения. Я попытался заговорить с ними на том примитивном наречии, которому меня наспех обучила Вежа перед уходом, но они, похоже, меня не понимали. Язык оказался другим. Пришлось объясняться знаками. Я показывал на солнце, на свои пустые руки, на наши тюки с провизией, пытаясь донести, что мы – путешественники, что мы не ищем войны, а хотим лишь пройти через их земли. Индейцы долго совещались между собой, указывая то на нас, то на наши мушкеты, то на наши светлые волосы и кожу, которые, видимо, казались им чем-то из ряда вон выходящим.